Нормально. Поправки внесены. Я закончил. Ровно 15 выстрелов на 3 мишени. Весь магазин. Второй так и остался лежать невостребованным. Сейчас соберу эмиттеры и возвращаюсь. Тут же отозвался Нейлус. Гарус поднялся на ноги, поднял огромную, больше его роста, винтовку. И так и замер, как-то растерянно глядя с края перемычки на панораму президиума. Рус, что-то случилось. Он покачал головой. Нет, ничего. Ируа в его руках с едва слышным шелестом сложилась, выйдя в небоевое положение. Упаковав оружие в бокс, он подошел к самому краю и просто стоял и смотрел вдаль, наслаждаясь видом. Я подошла, осторожно тронула его за локоть. Гарус едва заметно вздрогнул. Когда я впервые прилетел на цитадель и увидел эти перемычки, это же идеальная позиция. Он прервался. Мне очень хотелось на них залезть. Едва слышно прошептал он. Но, это запрещено, Гарус согласно кивнул. 126 правил. Не думал, что я рискну на них наплевать. Он покачал головой, до сих пор не веря, что сделал это. Пристреливал сверхмощное оружие над президиумом, забив на все правила и ограничения. И как тебе, красиво. Он грустно улыбнулся, чуть разведя мандибулы. Я знаю, что эту станцию построили жнецы. Я понимаю, что это ловушка, но она действительно впечатляет. Да, цитадель впечатляет. Мы так и стояли, молча глядя на раскинувшийся под нами президиум, на крохотные фигурки разумных, спешащих по своим делам, на проносящийся над головами поток эйрокоров. Гарус ведь прав. Назначение этой станции нисколько не умаляет ее красоту и технический гений создателей. Кровавый эйрокор вынырнул из тени нависающего над головами яруса и припарковался у самой стены. Поднялась дверь, из кабины выбрался Нейлус. Гарус встрепенулся, поднял бокс с оружием, и мы потопали к машине. «Полагаешь, никто нас не заметил?» – скептически спросил наш снайпер. Нейлус ухмыльнулся и безмятежно ответил. «Конечно, заметили». От такого ответа Рус поперхнулся и непонимающе посмотрел на сородича. «Нельзя Нейлусу позволять успокаивать и ободрять других, но, не нервничай». Зеленоглазая язва фыркнул, покровительственно хлопнув сородича по плечу. «Хейман со мной уже связывался». Гарус, поняв, что советник позвонил как родич, банально растерялся. «И что сказал?» Осторожно спросила я. «Хорошо постреляли?» Очень точно передавая язвительные интонации родича, выдал Нейлус. Интересовался, что мы творим. Я объяснил. И, уточнила я, назвал нас. Тут Нейлус выдал слово, самым близким цензурным значением которого было «мелкие засранцы», и отключился. Гарус прикрыл глаза и тихо-тихо выругался. А последствия? А никаких. Да быть того не может, чтобы нам за это ничего не было. В смысле? В прямом. Нейлус хмыкнул. Чисто теоретически спектр не ограничен ничем, кроме прямого приказа совета и собственного здравого смысла. Никто из них, когтистая темнокожая рука широким жестом обвела что-то под нами, ничего не заметил. Наверх почти никто не смотрит, особенно в этом районе. Под нами основное водохранилище и главный парк, дипломатические и финансовые районы на другой стороне кольца. Здесь же кроны скрывают небо, да и рассмотреть кого-то, лежащего на перемычке, это малореально. Все же, высота больше километра, да и устроились вы у самой стены. Обычно если и смотрит на перемычки, то на центр, а не на основание. Иными словами, мы можем творить все, что взбредет в голову, если это не нарушает общественный порядок и не ведет к разрушениям и убыткам. Подозрительно уточнил Рус. Именно. Гарус только покачал головой, вспоминая собственное бессилие, когда интересы СБЦ и спецкорпуса пересекались. А еще больше его угнетало то, что никто из его бывших коллег не прилетел проверить, кто стрелял над президиумом. Не надо так расстраиваться. Патрульная группа нас заметила и доложила. От такого утешения Гарус расстроился ее больше. Кому? Спаратусу? Кому же еще? Фыркнул Нейлус. Пойми, Рус, пока все тихо и наши развлечения никого не задевают, все в порядке. Вот если бы поднялась паника, это да, могли бы быть проблемы. А могли и не быть, могли и не быть. Не ты один смотрел на эти перемычки. Думаешь, откуда столько запретов? Спектры здесь бывают нередко, но с другими целями. Ликвидация, ты же сам понимаешь, насколько это удобная позиция для снайпера. Уклончиво ответил Нейлус. Гарус согласно кивнул, аккуратно укладывая бокс с винтовкой в салон кара. Меня всегда удивляло, почему здесь не стоит расчет, и никто не следит за столь перспективным местом. Почему же следят? Нейлус сел за штурвал, опустил дверь кабины. Со мной связался командир расчета еще когда я первую мишень отстрелил. Я гарантировал ему, что никаких разрушений и трупов не предвидится. Мы только пристреляем оружие и улетим. Но я же не Спектр, пробурчал парень, садясь в кресло в салоне кара. Зато я Имрир, Спектры, а ты официально наш снайпер. К тебе вообще никаких претензий. Ответственность несу я, как старший в отряде. Тихий смешок. За мной на цитадели особых безобразий не числится, так что надзора нет. А что, есть спектры, за которыми ведется постоянный надзор? Осторожно спросила я, забираясь в салон и устраиваясь возле Гаруса. Двери автоматически закрылись, и аэрокар мягко взлетел. Есть. Уникумы вроде Тилы и Кайроса, оставляющие за собой много трупов и массовые разрушения. Когда они прибывают на цитадель, за ними устанавливается круглосуточный негласный надзор. А почему тогда ту же Телу не привлекают к ответственности? У отморозков вроде них есть свои задачи. Они – кровавое пугало спецкорпуса, пояснил нам Нейлус. Иногда достаточно кому-то из них просто прилететь в точку конфликта, как эти конфликты резко рассасываются. Чаще всего они работают в условно независимых мирах вроде Иллиума, Наверии, Хадар и им подобных. Так сказать, убирают точку напряжения. Когда такой спектр на планете, подковерные игры корпораций резко приобретают законность, удивительную взаимную вежливость и порядочность. «Пугало, значит», — уточнила я. Нейлус полыхнул весельем и язвительностью. «Спецкорпус находит применение любым талантам, даже таким. В принципе, разумный подход. Иногда нужны и такие таланты. Кровавые, разрушительные, жестокие до изумления и дрожи в поджилках. Зато становится понятно, почему все еще бегают в мире живых столь одиозные фигуры. Аэрокар камнем упал в жерло транспортного туннеля, покидая территорию кольца Президиума. Куда дальше? В СБЦ, вернуть на ради мишени. Боеприпасы доставят на корабль завтра с утра. Как раз должны успеть закончить монтаж ремонтных боксов и переоборудование арсенала. А потом, мне надо забрать информационный чип в одном из баров, а дальше мы полностью свободны. Можно будет погулять по цитадели. Нейлус полыхнул иронией. Экон вежливо обозначил высказанное мною желание набраться перед вступлением в силу, чтобы меня на подвиге не понесло на пьяную от переизбытка энергии голову и при отключенном автопилоте. Время еще есть, тихо сказала я, вслушиваясь в свой организм. Когда начнется лавинообразное накопление, я скажу. После этого мне лучше посидеть дома. Тихий смешок и какое-то непонятное предвкушение меня насторожили, но Нейлус ничего больше не сказал, направляя наш аэрокар к СБЦ. Что-то мы туда зачастили последнее время. Ни один прилет на цитадель не проходит без посещения службы безопасности. Мысли сами собой перескочили на ближайшее будущее, вертясь вокруг следующей вехи нашего условного плана. Леди Бенези, если не придет никакого сообщения на тему матриарха, мы полетим на Наверию, как только закончится переоборудование корабля. Тянуть время мне не стоит. На кону стоит чужая жизнь, на которую у меня слишком много завязано. Возможно, я ошибаюсь в выводах и предположениях, и ничего важного ни от Бенези, ни от Царина не узнаю, но хотя бы попробовать надо. А вдруг, что будет, если нужный мне спектр помрет или пройдет канонный путь? Я проверять как-то не слишком горю желанием. Откаты от реальности ясно намекают, что ошибаться мне не стоит. Особенно сейчас, когда у меня появились те, чья смерть меня, мягко говоря, не порадует. Кар рухнул куда-то вниз, а я перевела взгляд на задумавшегося Руса. Кто бы мог подумать, что он меня так зацепит и сможет легко и ненавязчиво, сам того не понимая и не осознавая, пройти сквозь созданную когда-то давно защиту на личности. Ведь это именно он, Гаррус Вакариан, смог обойти эту защиту. Нейлус, как и я, слишком привык к одиночеству, слишком хорошо себя контролирует, чтобы создать такую спонтанную связь, но, по какой-то шутке богов, они настолько хорошо и естественно друг друга дополняют, что воспринимаются единым целым даже на уровне подсознательного и инстинктивного, и, как результат, сквозь защиту прошли оба. Я же специально сделала эту жесткую и агрессивную защитную вуаль, блокирующую любые спонтанные привязанности. Эта вуаль 2 века и 3 перерождения прекрасно выполняла свои функции, и тут, внезапно, так лихо отказала. Вот как я, мастер-менталист, проморгала становление и развитие настолько яркой и сильной симпатии, переросшей во взаимную привязанность. А ведь я зарекалась, клялась сама себе, что больше никогда никого не впущу в свою душу, не позволю себе привязаться, не доверюсь и не пойду на поводу чувств. И надо же мне было так. Гарус повернул голову и вопросительно склонил на бок. Он, не эмпат, пока еще, но почувствовал, что со мной что-то не так, и теперь смотрел с немым вопросом в кристально-голубых глазах. И вот что ему ответить, что я сомневаюсь в собственном выборе из-за банального страха неизбежных потерь. Он подобного просто не поймет. Да и готова ли я отказаться от того, что они мне вчера предложили ради привычного до зубовной боли одиночества и сомнительного душевного спокойствия, все сильнее начинающего напоминать спокойствие нежити. Сегодня поворотная точка. Я еще могу свильнуть, по-тихому спустить на тормозах зародившиеся эмоции и вернуть наши отношения в русло соратник-соратник и друг-друг. Могу, но не хочу. Сами собой всплыли те же доводы, что и вчера, когда я решала, какой ответ дать Найлусу Крайку на его простые и будничные слова: «Я начинаю к тебе привязываться сильнее, чем следует». Но если вчера на меня давил насыщенный эмоциями ментальный план и прошедший день, то сейчас, эти же доводы всплыли при холодном разуме и сухом анализе. Вариация невелика и идет в пределах погрешности формулировки. Суть та же. Я устал от бесконечного, вымораживающего одиночества и не хочу отказываться от этого подарка реальности, раз уж она так внезапно расщедрилась. А то, что этот подарок реальности, мужчины другого вида, так общество Иллитери быстро выбило из моей головы всякую ерунду и глупые условности человеческой расы. Подумаешь, внешность у парней несколько экзотичная. Так ради личности, которая скрывается за внешностью, можно забыть о любых отличиях. В конце концов, душа-то сама по себе расы не имеет. Я прикрыла глаза и устало потерла нудящие виски. Да что я, в самом деле, мысли дурные в голову лезут, сомневаюсь в сознательно принятом обдуманном решении, придумываю какую-то ерунду, раскисаю, что ли, или эмоциональные скачки пошли, так вроде рановато еще, может, это последние приветы от нестабильной психики реципиента всплывают. Личная жизнь у Имри Шепард была такая, что обрыдаться можно, жизнь на улице и членство в подростковой банде, дальнейшая служба в армии, вроде бы должно же было привить способность разбираться в людях, но все равно Имрир – эталон умения находить на свою задницу смазливых мудаков разной степени говнистости. Чуйка у нее была, что ли, или просто по жизни так не везло. Кстати, а ведь Кайден ей очень понравился. Красивый, правильный такой, понимающий, мягкий, спокойный, надежный, не предаст, мда, особенно, про не предаст, как вспомню, так вздрогну. Эмоции-то и воспоминания от первого лица, кошмар какой. И что ее так зацепила Валенка, до сих пор понять не могу. Впрочем, это уже чисто академический интерес. Еще немного, и последние наводки окончательно пропадут, к счастью. А то достали уже эти всплески эмоций. То жалость, то злость, то раздражение на пустом месте. Ну как малолетка в пубертатном возрасте. Что-то случилось? Встревоженно спросил Гарус, всматриваясь в мое лицо. Я покачала головой, поморщилась и ответила: да наводки идут из-за искореженной психики реципиента. Вот и лезет всякая ерунда в голову. А у меня из-за приближающейся перестройки организма и собственные эмоции шалят, так еще и это в нагрузку. Чем-то помочь можем? Если я что-то не то ляпну или сделаю, не обращайте внимания. Я даже сама не могу спрогнозировать, как меня может перемкнуть. Или счастливой лужицей расплывусь, или гадостей наговорю, или крови захочется, или еще что-то подобное будет, а то и все сразу. Гарус усмехнулся. Учтем, голубые глаза чуть сузились. А помимо этого, что тебя беспокоит? Умный он и проницательный. Неопределенность ситуации. Говорила я достаточно громко, чтобы меня мог слышать Найлус. Если не всплывет информация о Бенизи, гитах или каких-то непонятных волнениях на Наверии, мы туда вылетаем, как только норма будет в состоянии выйти в космос. Полагаешь, всплывет? Скептически поинтересовался Найлус. Наверия не любит делиться своими секретами. Я пожала плечами. Время есть до окончания работ по кораблю. Всплывет? Хорошо, мы срочно вылетаем. Не всплывет? Все равно вылетаем и будем сидеть на Наверии в ожидании чуда. А если чудо не явится? Задал закономерный вопрос Гарус. Тогда мы полетим на Вермайр и будем искать базу Сарина методом научного тыка. Гарус покачал головой. Для снайпера и сапера метод научного тыка – прямой путь на кладбище. Найлус хмыкнул. Она где-то на южном побережье западного континента. Я бывал на Вермайре года 3 назад, но я тогда местоположением не интересовался, а корабль пилотировал Сарин. Я подобралась. Но хоть мимолетно ты карту планеты видел? Конечно. От услышанного у меня задрожали руки. Что бы ни случилось на Наверии, шансы обнаружить базу резко возросли. Я смогу достать из его памяти эту мимолетную картинку и получить вожделенные координаты. Может, ну ее, эту Бенезию и Наверию, может, стоит сразу на Вермайер лететь? Стоп, я же могу что-то получить с Наверии, могу. Рахни и мамашу Леры. Да, маменька Леры. Девочка так расстроилась в игре, в каноне из-за ее смерти. Значит, придется Бенезию вытаскивать, хотя матриарх со свернутыми мозгами, приобретение довольно сомнительное. А вот королеву Рахни жалко. Полезный зверек, если правильно ее к делу пристроить, или отдать в хорошие руки. Более того, зверек покладистый, уже сломанный и выдрессированный. Если я на нее лапу не наложу, меня Истус не поймет. Да и уничтожать целую расу из-за каких-то предрассудков и прошлой войны, вызванной рукодельниками протеан, влиянием жне, не, левиафанов, ну и, кто там еще порох не потоптаться успел. Нет, такого желания у меня не возникает. Жуки, или кто там они, неважно, рахни так же достойны права на жизнь, как и люди. Если расценивать по потенциальной опасности, так человеческий вид надо вообще вырезать к демонам как опасных, непредсказуемых и псевдоразумных существ, не способных даже друг с другом нормально ужиться и оставляющих за собой либо огромные свалки, либо столь же огромные могильники. И ведь ничему же на ошибках истории не учится. Что еще? А, еще я могу познакомиться с Лариком Киеном и Джанной Паразини. Ларик может стать администратором этой да нельзя любопытной планеты и вообще мужик он прикольный, а Джанна, что-то с ней было связано, но что, к сожалению, я этого не знала. В свое время этого персонажа я бортанула, и теперь вот, имею что имею. Но девочка очень настойчиво добивалась справедливости. Даже ночь безопасности на ее фоне как-то не смотрелась. Еще что-то есть? Не помню. Посмотрим. Если информация о матриархе всплывает до окончания переоборудования корабля, мы летим на Наверию. Если нет, тогда на Вермайер. Или, все же, на Наверию, или на Вермайер. Проклятие опять заносит. Айракар свернул в какую-то очередную трубу туннеля и через пару минут вынырнул над уже знакомой подземной парковкой башни СБЦ. Нейлус аккуратно припарковал машину и заглушил двигатель. «Я быстро. Закину мишени и вернусь. А не заблудишься? Там же такие катакомбы. Мы отсюда до арсенала уже ходили, а у меня хорошая зрительная память», — иронично ответил он и захлопнул дверь кабины. «Ну посмотрим, насколько он быстро смотается на вотчину на ради и назад». Нейлус забрал из грузового отсека кара 3 массивных эмиттера и умотал, оставив нас скучать в салоне. При всем желании, раньше, чем через 20 минут, он не вернется. Слишком много переходов и никогда не спешащих лифтов, так что можно расслабиться и заняться, а собственно, чем мне заняться? Сканировать свой организм? Да я и так знаю, в каком он состоянии и на какой стадии находится. Часика через 2 надо бы направляться уже к дому, от греха и ненужных разрушений подальше. Уже сейчас резервы под завязку, а накопление все идет и идет. Сбросить эту прорву энергии некуда. Накопителей у меня нет, доступа к пространственному карману тоже пока нет. Проводить материализацию энергетических кристаллов долго, да и ритуальный чертеж немало места занимает. Просто пережигать энергию в никуда? Природная привычка экономить столь ценный ресурс не позволит мне разбаза. Яркие эмоции сбили меня с мысли и переключили уже приобретающие опасность энтузиазм Наруса. Он-то чего нервничает? Спрашивать бессмысленно. Все равно пока не скажет, скорее, привычно уже отшутится, автоматически скрывая то, что окружающим знать ни к чему. Я глянула на мельтешение поверхностных образов. Нервный он и забивает голову всякой ерундой. Втычку за пристрелку винтовки мы уже условно получили, так чего нервничать-то? Нейлусу все эти выговоры, что дракону медный метательный нож. Эффект тот же, нулевой. Выслушал и забыл, ну или забил, что точнее. Что касается меня, то там такая путаница и мельтешение, что аж перед глазами рябить начало от сменяющихся с огромной скоростью мыслеобразов. Чем бы его занятие отвлечь от дурных мыслей? Мысль всплыла сама собой. Идея, так себе, но... Собственно, а почему бы и нет? Энергию девать некуда, спешить тоже некуда, идти мы никуда не собираемся, а так хоть делом займусь. Все равно надо исправить невольно нанесенный вред. «Рус, можешь помочь?» – осторожно спросила я, вслушиваясь в ментальный план. Как и следовало ожидать, турианец тут же успокоился и переключил внимание на меня. Собственные проблемы были мгновенно задвинуты куда-то в сторону. «Чем? Дай руку!» Он послушно повернулся и протянул мне руку, даже не спросив, зачем. Восхитительное доверие. Я аккуратно обхватила его кисть пальцами. Сильная мужская рука, запястье довольно тонкое и изящное, четырехпалая кисть не широкая, пальцы длинные, оканчиваются острыми крепкими когтями, на костяшках, плотные щитки. Кожа ороговела до прочности кости, потемнела до темно-серого цвета. Или это не совсем кожа? Я провела пальцем по жесткой костяшке. Точно, не кожа. Это уже естественная броня наподобие роговой ткани. Очень крепкая и прочная. Перевернув кисть ладонью вверх, я накрыла его руку своей. Гарус молчал, здраво рассудив, что скоро и так узнает, что я хочу сделать. А я решила воспользоваться случаем и несколько сгладить дисбаланс в его организме. Из-за постоянно активного ментального канала на его энергосистему приходится сильная и непривычная нагрузка. Да, это заставляет ее раскачиваться, но происходит этот занимательный процесс очень медленно и неспешно, а затраты-то идут вот прямо сейчас. Усталость накапливается, внимание рассеивается, и вскоре Рус начнет быстро уставать. Оно мне надо, делов-то, дать стартовый толчок. Что-то вроде того, что получил Нейлус во время экстремального лечения. Сейчас удачный момент для первичной раскачки. Моя рука резко окуталась довольно ярким золотистым свечением. Энергетические плети потянулись к золотисто-кофейной коже, легко поглощаемые ослабленным организмом. Если получится, я смогу сейчас сбросить весь излишек и частично опустошить резервы. Это на какое-то время отдалит эмоциональный срыв. Агарус получит свою раскачку. Результат стал виден довольно быстро. Парень успокоился, чуть заметно выпрямился. Когда пропала пригибающая усталость, организм начал активно регенерировать. Затянулся старый шрам на запястье, прямо на глазах исчезал тонкий шрам на шее от какой-то давней резаной раны. Свеженабитый синяк от отдачи Ируа рассосался, так и не набрав силу. Не надо было позволять ему пристреливать винтовку без брони. Я щедро делилась энергией, чувствуя, как пошла обратная реакция моего организма, начавшего активно тянуть бесхозную энергию из цитадели, практически сходу покрыв все растраты. Ничего, пусть быстрее раскачает последние стопоры, и быстрее начнется перестройка. Достало меня уже полностью статичное тело. Раздражает. Мрир, ты же... Вибрирующий голос резко прервался. Гарус моргнул, сощурил глаза, пытаясь справиться с неожиданно подвидшим зрением. Опа, какой неожиданный и интересный эффект. Странно, почему не активировалась эмпатия. На нее же надо куда меньше энергии. Да и уровень подходит, а тут сходу, такое, интересно, посиди немного с закрытыми глазами, сейчас аурное зрение угаснет. Я прервала подачу энергии, он послушно закрыл глаза, но, как, один глаз приоткрылся. Переизбыток энергии дает скачкообразную раскачку энергосистемы организма, пояснила я. Иногда всплывают такие побочные эффекты, как временная активация способностей, на твоем уровне недоступных. Это хорошо, у тебя довольно большой потенциальный резерв. Значит, так выглядит то, что ты называешь аурой. Гарус открыл оба глаза, с интересом глядя на меня. Глаза, расфокусированные, зрачок иногда резко сужается и расширяется. Технически, он не смотрит в классическом смысле слова. Он видит энергетические потоки, а не, уже не видит. Все, эффект прошел, зрение стабилизировалось. Это так твой разум интерпретирует увиденное. Я улыбнулась, поглаживая его ладонь до запястья и обратно до кончиков пальцев. Наше зрение не приспособлено для снятия информации в подобном диапазоне, вот и получается такой суррогат, как разноцветные пузыри и свечение. А почему ты говорила, что я светлый, если я окружен темным фоном? Недоуменно спросил он. Душа-то светлая, а темный фон? Я хмыкнула. Гарус, трупов за тобой тянется немало, вот и флер темный. Не знал, что убийство оставляет отпечаток. Как-то растерянно отозвался снайпер. Это не отпечаток, это всего лишь информационная метка ноосферы, которая обнуляется при перерождении. Все, что было совершено при жизни, остается в ауре. Такое себе личное дело. Именно из этого поля и восстанавливается память при ее потере. Сам по себе мозг не может восстановить то, что было уничтожено на физическом уровне. Я усмехнулась. За Нейлусом шлейф тянется не хуже. А на Спаратуса даже смотреть страшно. При том, что след старый, я не знал, что это настолько ярко видно, уточнила я. Гарус кивнул. Информационные слои ауры можно сворачивать и скрывать от чужого взгляда, можно создавать слои обманки, но это надо уметь. Ты умеешь? Умею. Но, он запнулся, как-то неопределенно взмахнув свободной рукой. Почему не скрываю? Да, потому что пока я не войду в силу, мои возможности не слишком велики, а работа с аурой требует не только знания и мастерства, но и огромного количества энергии. Это сейчас я как переполненный аккумулятор, и то, только потому что энергосистема еще не вышла на свой нормальный уровень. А потом, я улыбнулась. Что потом, рассказывать не пришлось. Ты обещала показать, что такое метаморф. Я помню. Подожди до вечера, я покажу, как только смогу. Гарус согласно кивнул и откинулся на спинку кресла, прикрыв глаза. Впервые за все время нашего знакомства он, наконец-то, полностью расслабился и успокоился, не забивая себе голову какими-то проблемами, ненужными сомнениями и постоянными тревогами. Так и сидели. Рус расслабленно растекшийся в кресле, и я рядом, легонько поглаживая его по руке. Иногда я возобновляла подачу энергии, раскачивая его энергосистему, а он с интересом разглядывал появляющийся на парковке народ. Корпус Айракара не мешал видеть ауру живого существа. Первые отклики энергосистемы на раскачку уже пошли. Раз за разом крепкий тренированный организм позволял прокачать через него все большие и большие объемы, пока не достигал перегрузки. Но было в этом что-то странное. Обычный организм не может настолько легко приспосабливаться. Но что, войду в силу, сделаю полную диагностику. Полноценную. Так, как положено. Может и получу ответы на кое-какие вопросы. Например, почему красная кровь стремительно синеет, как только покидает организм. Сам Гарус ничего не говорил, позволяя мне делать то, что я считаю нужным. И даже не интересовался, что я с ним делаю. Подобное доверие иногда просто ужасает. Неужели он не понимает? Да чем я? Понимает. Вернее, точно знает, что накладки могут быть всегда, как и ошибки, но верит мне настолько, что просто оторопь берет. Нейлус вернулся довольно быстро, полыхая легким раздражением и злостью. Плюхнувшись в кресло пилота, он глухо выругался сквозь зубы. «И кто успел тебя так достать?» Флегматично поинтересовался Гарус, приоткрыв один глаз и сходу определив состояние сородича. Он только отмахнулся, недовольно дернув головой. Зарокотал двигатель, машина резким рывком поднялась под потолок, набрала скорость и нырнула в транспортный туннель. «Опять напомнили, что я покойник», — наконец, буркнул он. «В такие моменты мне хочется капитану Андерсону проломить череп. Может, начнет думать, что говорит, если выживет. Бесполезно». Благодушно отозвалась я, облокотившись о подлокотник и прислонившись к теплому плечу Руса. «Смотри на это с другой стороны. У кого-то будет неприятный сюрприз. Ну или приятный». В ответ, короткий рык. «Не трепи себе нервы из-за Андерсона. Это того не стоит». Короткая вспышка бессильного гнева, яркая злость и спокойствие. «Ты права, не стоит». Спокойствие сменилось иронией. «Сейчас залетим в один бар, я заберу у связного данные и можно считать, что мы на сегодня свободны. В бар за данными, так в бар. Мое знание цитадели так и осталось на уровне топографического кретинизма. Ничего кроме того, что мне уже показали, я не знала. Однако, к моему огромному удивлению, бар, в который нас привез Нейлус, оказался мне прекрасно знаком. Логово Коры. Ну надо же, как тесна, оказывается, это огромная станция. А почему сюда? Настороженно спросила я, заходя в бар. Место популярное. Пожал плечами Нейлус. Расположено удачно между дипломатической зоной президиума и жилым лепестком. А ничего, что я грохнула его прошлого владельца. Осторожно полюбопытствовала я, переглянувшись с напрягшимся Гарусом. Нейлус от такого вопроса удивленно моргнул, покачал головой, но ответил: «Не ты первый освобождаешь вакансию хозяина этого заведения, то есть, претензий никаких, никаких. Если новому владельцу не захочется почтить память предшественника, убив его убийцу, но это, маловероятно, Фист многих успел достать, а кто им сейчас владеет, пока не знаю». Честно ответил Нейлус. «Идем, меня уже ждут». Я передернула плечами, настороженно осматривая логово Коры. Бар уже давно нашел нового владельца, но на первый взгляд ничего не изменилось. Тот же интерьер, те же лица, все так же извивались в чувственном танце Азари под ритмичную громкую музыку. Упокоив нынешнего владельца, также стояла охрана. Правда, в этот раз из турианцев и одного человека, у дверей в служебные отсеки, два крагана. За барной стойкой, знакомый бармен, наливающий выпивку и, ба, кого я вижу, Гарус. Мой ласковый, полный предвкушения голос вызвал вполне закономерную волну опасения. Что, дай гранату. Я знаю, у тебя в кармане есть пара штук, они светошумовые, неважно, дай. Нейлус удивленно приподнял надбровный щиток, а Гарус, проследив взгляд, понимающе ухмыльнулся и без вопросов выдал требуемое. Аккуратно взяв тонкий диск с белой полосой на боку, я без единого звука ввинтилась в толпу, продвигаясь к своей угрюмой жертве. Громкая ритмичная музыка била по чувствительному слуху, гомон толпы, крики, шаркающие шаги упившихся разумных, томные вскрики танцовщиц, которых в очередной раз ущипнули за зад, стук стаканов, привычный шум логова, он не замолкал ни на мгновение. Муть, тоска, скука, мерзость. Краган недовольно поморщился, подхватил стакан с отвратной выпивкой и поднес ко рту, когда тонкие, нежные пальчики ласково коснулись подбородка, скользнули по шее в очень хорошо знакомой ласке, от которой вдоль позвоночника пронеслась волна холода. Он даже не почувствовал веса хрупкой девушки, обнявшей его за шею под охреневшими взглядами охраны и бармена. Томный женский голос интимно нежно прошептал: «Скучал, красавчик». Смертельно ледяной диск гранаты, пискнув, скользнул за шиворот. Стакан треснул в сильных пальцах и разлетелся осколками прочного небьющегося стекла. Выпивка потекла по рукам и столу, смывая искрящееся стекло. 10. Красавчик. Нежно проворковал до боли знакомый голос. Время пошло. Глядя, как подорвался несчастный Краган, в очередной раз ставший жертвой моего не совсем здорового чувства юмора и больной фантазии, я задавалась вопросом, а не прибьет ли он меня от избытка эмоций. Интересно, а краганы могут посидеть, или что там с ними бывает при сильных нервных срывах? Ну, хотя бы образно, Рекс-то непрошибаемый, на нем не проверишь, да и рискованно его так доставать. Опытный он и древний, как дерьмо мамонта в вечной мерзлоте, хоть и прикидывается тупым наемником. А эта черепашка помоложе будет, повпечатлительнее. Вон как он под обалдевшими взглядами окружающих лихо сдирает с себя кирасу тяжелой брони, абсолютно нелегальной на цитадели. Прямо любо-дорого глянуть. В 6 секунд уложился. Граната упала на пол, весело подмигивая голубыми огоньками боевого взвода. Краган подхватил ее, отключил, всмотрелся в замершую на экране цифру и медленно повернулся, пристально глядя мне в глаза. 10 минут. Ну да, 10. Светошумовая, а ты хотел штурмовую? В следующий раз учту твои пожелания. Я нагло ухмылялась ему в лицо, покачиваясь на пятках, и смаковала эмоции. Яркие, мощные, чистые, искренние. Страх, понимание, гнев, перерастающий в ярость, досада на себя, уважение и неожиданное восхищение. А черепашке-то скучно в баре просиживать задницу. Никаких развлечений. Сзади подошел Гарус и встал за моим плечом. Нейлуса рядом не было, но я ощущала его внимание. Напарник воспользовался моментом и пошел решать свои дела, пока разумные разной степени подпитости таращатся на полуголого взъерошенного нервного Крагана и такую красивую меня, умудрившуюся за пару секунд довести наемника до такого состояния. Краган покачал головой, хмыкнул, причмокнул и убрал деактивированную гранату в набедренный бокс. «Не надо». «И правильно». Тихий хмык Гаруса ясно дал понять, что он думает о произошедшем. Краган, нацепив обратно свою броню, перевел в раз потяжелевший взгляд на стоящего за моей спиной турианца. «Вакариан, Грест». Тем же тоном отозвался бывший следователь. «Говорят, ты уволился». «Говорят». Согласно кивнул парень, подходя на пару шагов и становясь рядом со мной. «Много чего говорят». Краган качнул головой. «СБЦ теперь тебя не защищает, не забывай», пробасил наемник. «Ты нажил себе много врагов». «У нас у всех много врагов», дипломатично возразил подошедший со спины к Крагану Нейлус. Дела свои он закончил, всего на минутку остановившись возле какого-то человека и перебросившись с ним парой фраз. Чип забрал и сейчас совершенно довольной физиономией разглядывал жертву моей больной фантазии. Краган Нейлуса узнал, хмыкнул и резонно заметил. «Но ты, Спектр, мало дураков трогать оперов спецкорпуса. Потом проблем не оберешься и проживешь недолго». Нейлус оскалился, но никак это утверждение не прокомментировал. Мстительность коллег и родимой конторы он знал прекрасно. «Без обид?» – спросила я. «Да какие обиды к Спектру?» – Краган фыркнул. «В этой дыре с тоски сдохнуть можно. Местные отморозки храбры только толпой, а как встретишь одного-двух, так ссут в штаны. Стоит только на них рыкнуть. А как, адреналинчика не хватает? Или что там у вас его роль исполняет?» Краган причмокнул, фыркнул и сплюнул на пол, ничего не сказав. Потом глянул на веселящегося Гаруса и выдал: «А ты не скалься, Вакариан, как ты пропал, совсем скучно стало». Нет того щекочущего нервы чувства, когда ждешь внезапный выстрел от самого меткого отморозка из БЦ. Твои коллеги криворукие и косоглазые, как слепой ворин. Ты преувеличиваешь, мягко произнес Рус, глядя на Крагана чуть прищуренными глазами. Тот как-то непонятно дернул плечом, но сдавать назад не стал. Павлин зря тебя отпустил. А ты, ходи осторожно, на тебя много у кого нож припрятан. Гарус беспечно пожал плечами. Его не удивило и не впечатлило предупреждение наемника. О своей популярности в этой среде он и так прекрасно знал и относился философски. «Я слышал, вы пересеклись с Урднатрексом», — неожиданно сказал Грест. «Есть такое». Я улыбнулась. «Его уже давно никто не видел», — с намеком заметил Краган. «Ну, не знаю, не знаю. Я его видела». Грест удивленно склонил голову. «И где он?» «А я знаю, где он сейчас», — лениво отозвалась я. «Жрет, небось, кофе, в зернах, упаковками», — ехидно уточнил Нейлус. Краган нахмурился. «Я хочу знать, где Урднатрекс, а тебе какой интерес, Урднатгрест?» С усмешкой представился Краган. «Ну надо же, как тесен этот мир. Интересуешься, где носит твоего вождя? Уже знаешь?» «Конечно, я пожала плечами. Как ему надоест таскаться с нами и собирать на свою задницу все проблемы галактики, мы его любезно подкинем на тученку. Все проблемы галактики ему никогда не надоест собирать», — резонно ответил Грест, прекрасно знающий своего вождя. Я усмехнулась. «Я передам Рексу, что его очень жаждут видеть соклановцы. Добавлять, что это вряд ли что-то изменит, я не стала. Грест, если не дурак и знает Рекса, сам должен догадаться, что старого черепаха этим не пронять. Захочет, вернется, не захочет. Ну, тогда его разве что бандеролью отправлять, в стазис капсуле». Острый чужой интерес резанул по нервам. Нейлус чуть сузил глаза, сходу вычислив источник, располагающийся где-то за моей спиной. Буквально мгновение, и яркий всплеск настороженности, опасения и тревоги. «Рус». Нейлус ничего больше не сказал, он просто толкнул нам четкий яркий образ. Напряженно замерший высокий мощный турианец в простой гражданской одежде, знакомые татуировки, тяжелый взгляд. Понимание пришло мгновенно. Вакариан старший, отец Гаруса. Неожиданная встреча. Источник интереса начал быстро приближаться. Гарус занервничал, напрягся. Я не готов сейчас к разговору с отцом. Уходим. Короткая, четкая мысль. Бывай, красавчик. Я улыбнулась Крагану. Вынуждена тебя оставить, но мне пора. Не разочаруй при следующей встрече, иначе на таймере действительно будет 10 секунд. Краган фыркнул, а мы быстро направились к выходу. И что с того, что наш поспешный уход больше похож на банальное позорное бегство? Если Рус не готов встречаться с отцом, значит, он не готов, захочет встретиться сам. А сейчас мы лучше по-тихому уйдем. Острый слух уловил бас Крагана. У нас это, кофе есть? В зернах. Двойные двери мягко сомкнулись за нашими спинами, отсекая грохот музыки и гул голосов десятков разумных. Я подхватила нервничающего Руса за локоть, и мы живо дернули по пустой галерее к припаркованному в нарушение всех правил Эйрокару. Когда Кирус Вакариан вышел из бара, в слабо освещенной галерее уже никого не было. Тяжело вздохнув, мужчина покачал головой и устало провел рукой по гребню. Гарус опять исчез в неизвестном направлении, но в этот раз у него появилась зацепка. Те двое, турианца он узнал, Нейлус Крайк, спектр совета, ученик Сарина Артериуса, и неизвестная ему женщина-человек. «Во что ты ввязался, сын?» Низкий вибрирующий голос бессильно растворился в тишине. Глава 35. Загул. После поспешного бегства из логова Коры мы перелетели на другой жилой лепесток цитадели и ввалились в какой-то небольшой бар. Что это было за заведение, никто из нас не интересовался. Нами тоже никто не интересовался и не приставал. Смотрели, правда, настороженно. Народ смущал открыто носимое обоими турианцами оружие далеко не гражданских модификаций и одноручный фламберг в спецзахватах на бедре у Нейлуса. Но хоть трогать не стали, здраво рассудив, что на цитадели хватает постов СБЦ, и раз нас еще не замели, значит, на ношение этого оружия его хозяева право имеют. А потом и вовсе забыли, когда поняли, что буянить мы не будем. Чуть не состоявшаяся встреча с отцом ощутимо выбила Гаруса из себя, и он сидел подавленный и расстроенный, бездумно глядя на свои же руки. В ментале туго закручивалась тяжелая буря. Вина, сожаление, неуверенность, досада и доля страха. Гарус был рад узнать, что отец, которым он восхищается и глубоко уважает, жив и невредим, но страх чуть не состоявшейся встречи и ее возможных результатов, понимание постыдности этого страха и собственная неуверенность разъедали душу. Сейчас, в гражданской одежде, он воспринимался обычным хулиганистым парнем с кучей проблем, которые всегда мастерски прятал от окружающих за невозмутимостью, легкой язвительностью и необидными подколками. Всегда. Но, не сейчас, Рус. Я тронула его за запястье, возвращая в мир реальный. Он чуть заметно вздрогнул, перевел на меня совершенно несчастный взгляд ярких голубых глаз, полных вины и бессилия. Не стоит так себя накручивать. Ничего не случилось. Он шевельнул мандибулами, устало прикрыл глаза и глухо спросил: «Ты знаешь об особенностях нашего общества?» «В общих чертах». Короткий кивок, и дальше тем же глухим голосом: «Я младший в семье. У меня были странные увлечения и желания. Я никогда не был достаточно дисциплинирован, из-за чего у меня были проблемы не только с отцом, но и с непосредственным начальством. У нашего народа такое пренебрежение не слишком приветствуется». Короткая пауза, и до невозможности знакомые: «Я плохой турианец». Нейлус прикрыл глаза и невнятно пробурчал на грани слышимости что-то вроде: «Сам придумал, сам поверил, сам страдает». Поглощенный своими мыслями Гарус его не услышал. «Рус, тебе это кто-то говорил?» – мягко спросила я. «Нет, никогда». «Тогда откуда в твоей голове мысли, что ты плохой турианец?» Гарус на какое-то мгновение растерялся. «Но, я знаю, я сжала пальцы на его запястье, и Рус замолк, растерянно глядя на мою руку. «Знает он. Это его знание, результат работы его ментального творчества на собственном разуме. Сам себе установил совершенно нереальные планки и предъявляет невыполнимые требования, а потом искренне верит в собственную слабость и несостоятельность. Да, Омега в свое время посрывает с него всю эту пакость, обнажит истинную личность, от которой вздрогнет эта теневая столица пространства цитадели. Да, со временем он станет тем, кем должен стать: жестким, даже жестоким военным офицером, властным и требовательным опытным командиром, но здесь и сейчас он все еще в чем-то наивный и поразительно честный молодой мужчина с кучей проблем и комплексов. Мой мужчина, и мне совершенно не нравится его состояние. Нейлусу тоже. «Рус, ты слишком многого требуешь от себя», — проворчал Крайк. «Я, ты уродуешь свою личность, сознательно загоняя себя в рамки, которые для тебя тесны», — мягко сказала я. «Как на мой взгляд, работа в СБЦ не для тебя. Ты слишком хорошо понимаешь понятие «справедливое воздаяние», а закон не всегда способен обеспечить это самое справедливое воздаяние». Нейлус тяжко вздохнул, Гарус вздрогнул, поднял глаза на сородича и пояснил: «Отец считал, что со временем я буду считать себя выше других, выше закона. Потому и воспротивился, когда меня выдвинули как кандидата в спектры». В голосе проскользнула легкая ирония. Он часто приводил Сарина как пример спектра и его методов, не слишком законных или вообще незаконных. В чем-то его отец прав. Гарус способен переступить через закон, если этот закон не дает наказать тех, кто виновен. Очень опасный путь, который может привести к ужасающему падению, но, есть одно но: мало кто так ясно и чисто понимает определение справедливость, как Гарус. Возможно, его понимание справедливости лишено жалости, эффективно, жестоко и кроваво, но, чтобы возмездие было справедливым, за зло воздавать полагается только злом. Наказание должно быть соразмерно преступлению, и никакой этой долбанной гуманности и всепрощения, они лишь развращают безнаказанностью. Мы часто ругались на этой почве. В последний раз мы наговорили много лишнего. Гарус потер свободной рукой лицо, расстроенно глядя на нас. «Того, что говорить не следовало. И давно это было?» – осторожно спросила я. Гарус вздрогнул всем телом, но признался глухим надтреснутым голосом: 3 года назад. 3 года. Он 3 года избегал отца, работая с ним в одной структуре. Теперь понятно, откуда такой страх и неуверенность, щедро приправленные болью и виной. На какое-то очень короткое время мне стало жаль старшего Вакариана. Я же чувствовала его взгляд, его эмоции. Он определенно хотел отловить Гаруса и поговорить, закрыть разверзшуюся между ними пропасть непонимания. Он же искренне переживает за сына, просто и без затей боится за его жизнь. И правильно боится. Есть причины. Старший Вакариан прекрасно знает, насколько его единственный сын прославился в среде местных отморозков и какие на него устраивают облавы. Да вся СБЦ и цитадель это знает. Вот только, если он хоть чуть похож на сына, то скажет он не то, что хочет всем сердцем, а то, что должен. И все его начинания закончатся очередным конфликтом, как бы не последним. Игорь Русь это прекрасно понимает. Может, оттого и избегает отца, чтобы оттянуть этот разговор и неизбежный окончательный разрыв? А ведь если отец внезапно погибнет, Русь себя никогда не простит. Найлус ободряюще сжал пальцы на плече Гаруса, а потом встал и ушел делать заказ. «И с тех пор вы не общаетесь?» – тихо спросила я. «Нет, а в ярких голубых глазах – тоска и боль. Гарус искренне любит свою семью, но держится от нее на расстоянии, не рискует даже приблизиться. Знает, что его не поймут, и поэтому не пытается объясниться, чтобы не испортить отношения еще больше и не разочаровывать близких. Совершенно одинокий парень при живой и любящей его семье, а его любит, хоть и не воспринимают всерьез, до сих пор считая малолеткой, несмотря на то, чего он достиг». Вернулся Найлус и сел рядом, задумчивый и пасмурный, тоже оценил всю глубину задницы, в которой обитает Рус. Эмпатия – это иногда истинное зло, а Гаруса трясет так, что от бури эмоций корежит ментал, хоть на лице привычная маска невозмутимости и спокойствия. Я покачала головой. Нет ничего удивительного в том, что он так быстро и крепко привязался к нам. Мы его приняли таким, какой он есть, со всеми его достоинствами и недостатками. Без масок и притворства, не сказав ни единого слова порицания, не пытаясь заставить подстраиваться под нас и ломать свою личность. Гарус умный и наблюдательный, и для отличного следователя не составило сложности понять, как именно к нему относится. А поняв, он не смог отказаться от того, чего так желал, не смог не принять то, что ему предложили. Просто так, ничего не требуя взамен. Мы стали его семьей, пусть и неосознанно, на уровне инстинкта. Разумный не может быть полностью одинок без вреда для рассудка. Тем более, одинок в толпе. Должен быть внутренний круг. Пусть узкий, но он обязан быть. А у Гаруса его не было, и парень медленно варился в своих проблемах, постепенно обрастая внешней броней невозмутимости, непрошибаемого спокойствия и ироничной язвительности. Прямо как я и Найлус, у нас тоже никого не было, не было до сих пор. Принесли заказанную выпивку и легкую закусь. Молоденькая Азари с интересом на нас смотрела, фонтанируя любопытством. «Извини, девочка, но твое внимание сейчас неуместно». Короткий ментальный приказ, и дева потеряла к нам интерес, как и все присутствующие в баре. С этого момента мы для них всего лишь фон, не более того. Найлус едва заметно улыбнулся, чуть разведя мандибулы, а в зеленых глазах плясали демонята. Гарус ничего не заметил, полностью поглощенный своими не самыми светлыми мыслями. Мои слова хоть и несколько успокоили его, но не смогли перебить действие оставшихся закладок. Слишком уж крепкие они, слишком уж долго он находится под их действием, слишком уж привык. Ничего, еще немного. Тихо хлопнула пробка, в воздухе разлился аромат шоколада. Что это? Кризи. Найлус разлил ароматную густую темную, практически черную жидкость по высоким узким бокалам. Довольно редкий и дорогой напиток. Сарину он нравится. Я подняла бокал, принюхалась. Превосходный насыщенный аромат высококачественного шоколада. У твоего наставника хороший вкус. Найлус грустно улыбнулся. Он просто любит шоколад, даже в таком виде. Тихий хмык. Знала бы ты, сколько раз он им травился. Знает же, что нельзя, но все равно не отказывается. У него такая сильная реакция на эльф-форму. Нет, он его столько ест. С этими словами Найлус вставил бокал в руки Гарусу. Тот удивленно моргнул, посмотрел на выпивку, на сородича, на меня, хмыкнул. «Надеюсь, советник рано утром нас не разбудит. Я тоже на это надеюсь», — проворчал Найлус. «За это и выпьем». Я пригубил ароматную жидкость. И правда, мягкий, нежный молочный шоколад, скрывающий очень неслабый градус. У Сарина действительно хороший вкус. Надолго мы в этом гостеприимном баре не засиделись. Крепкое спиртное ударило в голову как-то мягко и незаметно. Турианцы довольно быстро набрались, да и меня развезло и начало штормить. Я практически встала на грань перестройки, так что, допив вторую и последнюю бутылку Кризи, мы рассчитались, вырулили из бара и потопали к Айракару. Благо, мы были еще не настолько пьяными, чтобы не суметь настроить автопилот. Но Найлус уперся рогом и сел за штурвал сам. Гарус попытался было возмутиться, что в пьяном виде за штурвал садиться нельзя, это опасно и противозаконно, но как-то не слишком настаивал, быстро сдавшись под уверение сородича, что в пьяном виде он летает аккуратнее, чем в трезвом. Так что, загрузившись в просторную машину, Мы полетели за выпивкой. Найлуз действительно летал куда аккуратнее. В пьяном состоянии у него как-то очень резко включился здравый смысл и инстинкт самосохранения, или летный автопилот, и вел он, неукоснительно соблюдая все правила полета, а не так, как обычно. Зато комментировал забавно, язвительно, цинично и злословно описывая все промашки других пилотов. Найлуз, я высунула нос в кабину. Он смотрел прямо перед собой расфокусированными глазами, практически не моргая и не перенося внимания на что-то одно. А как думаешь, там кто-то выжил? Зеленые глаза моргнули. Где? А вот, я вытянула руку и указала на дымящуюся свалку на дне транспортного туннеля далеко впереди по курсу. Найлуз тронул пальцем лобовое стекло, и под когтем проявилось сенсорное меню. Обведя заинтересовавшую его сцену, он резким движением выкинул его на свободную часть экрана иллюминатора. Опять какие-то проридурки столкнулись на пересечении транспортных потоков. Осмотрев обломки, буркнул он, заметно порыкивая и растягивая рычащие звуки. Не выжили. А почему? Он фыркнул, а потом глухо выругался, резко вильнув в сторону, а палец сам собой лег на неактивную сейчас гашетку. Выстрела не последовало. На аэрокаре орудий не стояло. Найлуз расстроился и разозлился, выругался еще экспрессивнее. Видели? Ага. Я закивала. Найлуз, нельзя стрелять из бортовых орудий на цитадели. С легкой укоризной в голосе произнес Рус. У меня их все равно нет. Расстроенно прорычал он. Вот, косорукие дегенераты. И еще пара нелицеприятных выражений. Я пьяным летаю аккуратнее. Кто им право выдает? И очередной заковыристый рычащий матюк. Наш аэрокар пролетел над чадящими остовами. Это были гражданские азарийские и человеческие модели. Удивительно трезвым голосом пояснил совершенно пьяный Гарус. Да, у них запаса прочности нет вообще. Найлуз запнулся, занятый маневрированием в плотном потоке, заворачивая в небольшой туннель. Видишь, он приблизил изображение разбитых каров и неопределенно в него ткнул. Почти лобовое столкновение. Карр вошел прорыма в кабину и смял ее. Пилоты погибли сразу. Остальные, если были, прори падение. Пауза и уточнение. Дешевые карры, хлипкие. Мой их по бруронер размажет и не заметит. И часто это происходит? Да, иногда больше сотни в сутки. Флегматично добавил Гарус. Почти все, с летальным исходом. Падать высоко, со смешком уточнила я, поворачиваясь. Ага, выживают, если пилот опытный и сможет дотянуть до поверхности. А если как обычно? Рус цинично хмыкнул и неопределенно взмахнул рукой. А кто обломки убирает? Хранители. Когда аварийные бригады прилетают, они обломки уже растаскивают. А если кто-то выжил, выживших хранители обычно не трогают. А если кому-то не повезет, то в белковые чаны утаскивают. А, я вновь высунулась в кабину. А куда мы? Искать еще крорези, отозвался Найлуз. В том барре было всего две бутылки. Редкий, ага. Напиток и правда оказался довольно редким, и найти его было не так просто. Три посещенных довольно дорогих магазина предоставить вожделенный шоколадный декстра-ликер не смогли. Зато мы затарились двумя ящиками какой-то разноцветной выпивки разной крепости и стоимости. И бутылки не повторялись. А потом мы снова куда-то направились. А сейчас куда? Домой? Полюбопытствовала я, перегибаясь через опущенную перегородку кабины. Есть тут один магазинчик, буркнул Найлуз, облетая медленно ползущий здоровенный аэрокар, недалеко от нижних рынков района Закирра. Думаешь, там есть? Полюбопытствовал уже хорошо так поплывший Рус. Там есть. Тихий пьяный смешок, увидишь. В магазинчике Кризи и правда нашлось. Флегматичный турианец с разломанной на части мандибулой, держащийся на медицинских имплантатах, вынес откуда-то ящик приглянувшегося нам дорогого пойла, молча снял деньги со счета и даже помог загрузить покупку в грузовое отделение. Мы сердечно попрощались с продавцом, и уже собрались было улетать, когда мимо нашего колоритного аэрокара прошла чем-то сильно встревоженная и испуганная молодая женщина-человек с двумя дочками, того же возраста, что и Амира, и у одной из девочек в волосах алела она, ленточка. Мы дружно уставились на ребенка, переглянулись. Я догнала занервничавшую от такого подозрительного внимания незнакомку и спросила: «Простите, а где вы купили ленточку?» Видя полное непонимание в испуганных карих глазах, я добавила: «У нас есть знакомая девочка 6 лет, и она очень просила купить ленточки, но мы ни разу не видели их в продаже». Удивление и неверие щедро разлилось в ментале. Женщина задвинула дочерей за спину и настороженно переводила взгляд с меня на двух поддатых вооруженных турианцев, на наш явно дорогой и мощный эрокар пугающего окраса. Она не верила, что нам и правда нужны только ленточки. Обычные копеечные ленточки для волос. Девочка с бантиком с любопытством выглянула из-за спины матери. «Вам нужны ленточки?» – спросила она. «Да, мы обещали их купить», – честно ответила я. «Вы хотите купить ленты для волос?» – на всякий случай уточнила женщина. «Да, разноцветные», – вкрадчиво прорычал бесшумно подошедший Найлус, с интересом рассматривающий любопытных детей. Незнакомка дернулась, подозрительно осмотрела мощного вооруженного турианца, чуть заметно поежилась. Выглядел Найлус для непривычного взгляда, жутковато. Здоровенная, мощная, темнокожая двухметровая махина, двигающаяся плавно, с тягучей грацией истинного хищника. Зато дети смотрели на него во все глаза, периодически поглядывая на клинок высокотехнологичного Фламберга. «Зайдите на рынки. Там есть магазинчики с аксессуарами для волос. В них можно найти ленты. Если не увидите сразу, спросите у продавца». И женщина указала нам на вход в нижние рынки района. «Ленточки продаются в упаковках», — добавила девочка. «Их не видно сразу. Спасибо», — поблагодарил женщину и детей Рус, также тихо подошедший к сородичу. «Пожалуйста», — ответила девочка, держа мать за руку. Незнакомка поспешно удалилась, ведя девочек за руки. Мелкая с бантиком повернулась и помахала нам рукой. Гарус с умилением на роже помахал в ответ. Женщина что-то резко сказала ребенку. Мелкая насупилась, но все равно оглянулась и снова помахала рукой. Пьяный снайпер тоже помахал, чуть качнувшись. Женщина с детьми скрылась за поворотом коридора, ну а мы, конечно, поперлись на рынки за ленточками. Самое смешное, что ленточки мы действительно нашли и даже купили. 4 упаковки, разноцветных. А потом, оглядев счастливым взором местность, мы за каким-то демоном поперлись обратно к парковке через весь рынок, распихивая разумных локтями. Поперек, дошли до парковки. И тут Найлус что-то вспомнил. Резко остановился и выдал. А тут модельки продают, корабли. И, подхватив Руса и меня под локти, буксиром потащил куда-то сквозь толпу. Естественно, при таких раскладах не нарваться на комплимент мы не могли. Какая-то глазастая батарская рожа признала таки в пьяном молодом турианце, полувисящем на Найлусе, всем знакомого и трепетно любимого Гаруса Вакариана, и с воплем «это он!» Наивное условно-разумное создание потянулось за пистолетом. Наше пьяное сокровище очнулся буквально на мгновение. Молча сняв с захвата пистолет, он без каких-либо сомнений и проблесков внятных мыслей на одних инстинктах влепил вооруженному и представляющему непосредственную угрозу идиоту пулю промеж четырех глаз. Батар без звука рухнул на пол. Рус оглядел расфокусировавшимися глазами оцепеневший народ, оружие в своей руке, свежий труп на полу, непонимающе моргнул и хрипло спросил: «Крайк, ты зачем нас обратно потащил?» «За корабликами», — пожал плечами поддатый спектр, снимая с пояса оружие, и совершенно буднично признал: «А нас сейчас будут убивать». «Нет, не смогут». Гарус критически осмотрел стягивающихся к бесплатному развлечению местных отморозков и очень быстро исчезающих обычных граждан и торговцев, достал последнюю светошумовую гранату и вынес вердикт: «Я меткий, пистолет мощный и скорострельный, ты пьяный». «Да», — согласно закивал снайпер, «но я все равно меткий, а их много». Взгляд зеленых глаз быстро обретал кристальную четкость и сосредоточенность. Я же за всем этим наблюдала с отстраненным интересом, перекатывая между пальцами плотное ядро боевого пульсара и держа в правой руке пистолет. Пальцы покалывало, свернутое плетение приятно ластилось в руке. Из толпы протолкался здоровенный краган. Критически осмотрев нашу композицию, он сплюнул и сказал: «Спектра, не трогать. Вакариана, убить». «Спектра не трогать? Какого?» Мои мозги забуксовали на простой задаче с двумя значениями и подвисли. Альтернативно разумные потащили оружие, а до меня достучалась вторая часть фразы на волне с ощущением опасности и жажды убийства, щедро плеснувшей в ментал. «Гарус, а тебя убить хотят. Меня всегда убить хотят», — философски заметил парень и совершенно спокойно бросил гранату в толпу. «Отвернись и глаза закрой». Ослепительная вспышка полоснула по глазам даже сквозь ладони и закрытые веки, грохот ударил по ушам, народ заорал, забегал, а Рус вскинул пистолет, без промедления и колебания открыв огонь. Я никогда раньше не видела ничего даже близко похожего. Пьяный, едва стоящий на ногах турианец стрелял с холодной расчетливой точностью машины и с размеренностью метронома, чуть покачиваясь от отдачи мощного оружия. Пистолет в его руке передвигался ровно настолько, сколько требовалось, чтобы пуля вошла в голову следующей выбранной жертве. Насколько бы ни заплетались его ноги, рука не дрогнула ни на мгновение. Голубые глаза пьяного до отрыва с реальностью разумного смотрели спокойно, холодно, расчетливо, практически не моргая, и ни единого проблеска лишней мысли. Пьяный автопилот легко и без какого-либо конфликта с сознанием перешел в боевой транс, являя нам темную сторону Гаруса Вакариана, Архангела. Ослепленные и оглушенные гранатой наемники и просто местные отморозки пытались найти укрытие на площади рынка. Кто-то упал на пол, кто-то присел за хлипкими торговыми точками, кто-то вскинул оружие, пытаясь проморгаться и стреляя наобум, куда-то туда, где, по их мнению, находится Гарус со всей нашей компанией, убивая и раня попавших под шальные пули разумных. Краган, отдавший приказ о ликвидации, закатился под какую-то торговую стойку, глухо матерился и что-то кричал, исторгая волны ярости и досады, причем, досады на себя. Звон в ушах не давал разобрать слова. Где-то в стороне от нас появилось и начало приближаться нездоровое оживление, злость и предвкушение, окрашенное жаждой крови, нашей крови. Я запустила туда тусклый багровый шар полностью сформировавшегося боевого пульсара.